Второй закон психосоматики. Биологические программы, болезни, работают по двухфазной схеме. Фаза А – биологический шок. Активная фаза конфликта – решение. Фаза Б – процессы восстановления. Эпилептоидный кризис, например, инфаркт, инсульт, выздоровление или смерть. Меня очень впечатляет один момент. Болезнь может возникнуть не только в результате самого конфликта. Она иногда оказывается следствием того, что этот конфликт разрешен. Тогда она начинается на фазе восстановления. Недаром во время войн люди болеют очень мало. Эпидемии начинаются после завершения боевых действий. Яркий пример — эпидемия туберкулеза в СССР после Второй мировой войны. Все хорошо, угроза жизни позади, и на восстановительной фазе вспыхивает пандемия. Наверняка у вас бывали моменты, когда все плохо. Черная полоса в жизни. Вы мужественно преодолели все невзгоды. А когда все нормализовалось, свалились с тяжелой болезнью. Один мой пациент 2 года пытался разобраться с очень серьезной проблемой на работе, поскольку именно на нем лежала ответственность за поиск решения, от которого зависела судьба нескольких тысяч человек. Он действительно был способен найти выход, но внешние обстоятельства непреодолимой силы всячески этому препятствовали. 2 года жизни пациент находился в постоянном стрессе, а когда проблема начала потихоньку решаться, он оказался в реанимации с инфарктом. На 2-е сутки его болезни пришло сообщение, что все решилось наилучшим образом, но на тот момент ему было уже все равно. Он начал бояться за жизнь. Забегая вперед, скажу, что мы устранили все его страхи и тщательно проработали все, что ему пришлось пережить. Вопрос. Зачем мы потратили на это столько времени, если все уже позади? Это необходимо, чтобы не было рецидива инфаркта. Если не проработать конфликт, то ситуация может повториться. Наверняка вы сталкивались с чем-то подобным. Например, упорно трудились весь год, а когда наступил долгожданный отпуск, в первый же день слегли. Или вы начинаете заболевать по пятницам. Это синдром выходного дня. Значит, что-то не так с вашей работой. Стоп, неверно, с работой все так. Проблема в вашем отношении к ней. В этой сфере у вас есть какой-то конфликт. А выходные или отпуск — фаза восстановления, после которой начинается болезнь.